А то и вовсе отлучился в гальюн. Сволочи. Он быстро вернулся в кокпит. Пилот уже был там. Спросил, что происходит. Кой показал на огни прямо по курсу. «Господи!» — прошептал пилоту. Танжер в красном спасательном жилете поверх бушлата растерянно смотрел на них. «Это корабль?» «Это сукин сын, и он нас сейчас потопит!» В руке она держала карабин пояса безопасности и глядела то на одного, то на другого, словно спрашивая, что ж ей теперь делать. Кою сейчас она казалась страшно беззащитной. — Не пристегивайся, — сказал он, — так будет лучше. Пристегиваться к судну, которое вот-вот переломится пополам, по меньшей мере неразумно. Он скатился по трапу и впился в экран радара. Они шли под парусом и теоретически имели преимущество, но сейчас это было бессмысленно. С другой стороны, они уже слишком близко, нет времени на маневр, чтобы уйти из курса большого корабля. А никаких сомнений в том, что это очень большое судно, тоже не было, даже слишком большое. Кой проклинал себя за то, что раньше не заметил опасности. Он по-прежнему не видел судовых огней, ни красного, ни зеленого, и тем не менее купец шел прямо на них. Между ними оставалась одна единственная жалкая миля. Он почувствовал, как заражала карпанта. Пилот запустил мотор. Кой снова поднялся на палубу. Он нас не видит. А ведь ходовые огни у них горели, и световые сигналы они подавали, а на топе мачты установлен хороший радарный отражатель. Кой полностью застегнул на себе спасательный жилет. Он был в бешенстве и растерянности, в бешенстве на самого себя, потому что увлекся звездами и разговором и не заметил опасности, в растерянности, потому что не видел бортовых огней встречного судна, ни красного, ни зеленого. «А нельзя предупредить их по радио?» — спросил Танжер. «Поздно». Пилоту отключил автоматику и вел карпанту вручную. Но Кой понимал, в чем проблема. Теоретически уходить надо на штирборд, потому что если купец заметит их в последний момент, он сделает такой же маневр. Но поскольку он шел слишком близко к берегу, этот маневр был для него опасен, и, учитывая все это, вполне возможно, что он поступит наоборот, уйдет левее, мористее. Взнос — законный худшего оборота событий. Если так будет, то, стремясь удалиться от неизвестного судна, карпанта окажется прямо на его пути. Во что бы то ни стало, следует добиться, чтобы их заметили. Кой схватил белые ракеты, лежавшие в кокпите, и вернулся на нос. Огромный корабль сиял, как город в праздничную ночь, и сиял всего в полумиле от него. Доносился глухой шум. Это работали машины купца. Кой влез на полубак и последний раз осмотрелся, стараясь перед тем, как их потопит, хотя бы понять, что произошло. И всего в двух кабельтовых он увидел жуткую громадину. Нос купца, черный призрак, очерченный собственными огнями. В их свете Кой видел огромное количество контейнеров, закрепленных на палубе, и вдруг понял, что произошло. Издалека бортовые огни карпанты были неразличимы в сиянии более ярких фонарей, освещавших палубу, а вблизи снизу их загораживали сам нос и широкие скулы купца. Оставалось меньше минуты. Встав на колени на полубаке, продвинувшись как можно дальше вперед за фок, он снял верхнюю крышку ракеты, отвернул нижнюю, вытащил пусковой шнур, вытянул руку с подветренной стороны, другой рукой выдернул шнур. На такую силу, — подумал Кой, — вряд ли он был рассчитан. Послышался громкий хлопок. Из ракеты вырвалось облако дыма, и ослепительный свет залил Коя, парус и море вокруг карпанты. Одной рукой держа за бакштаг, другую вытянув вверх, Кой в ярчайшем свете видел, как еще несколько секунд нос корабля шел на него, а потом меньше чем в 100 метрах начал отворачивать на штирборд. Свет от ракеты уже угасал, когда Кой заметил на огромной высоте над Карпантой нависшую белую скулу купца. Он выбросил ракету в море. Пилот изо всех сил крутил штурвал, и темная громада, ярко освещенная лишь далеко вверху, на палубе, прошла совсем рядом, рыча своими машинами. Парусник, отброшенный волной, заплясал, как безумный. И тогда огромный фок, развернутый ветром к другому борту, сбил Коя, и он полетел с полубака в море. «Холодная, слишком холодная!» — тупо повторял он про себя, когда вода сомкнулась над ним. Он почувствовал водяные завихрения, когда парусник прошел мимо. Затем в том пространстве, которое его окружало, вода закипела еще сильнее, то были огромные винты купца. Шум машин грохотом отдавался в воде, и Кой понял, что утонет обязательно, поскольку затягивало вниз. А буквально через мгновение ему все равно придется открыть рот для вдоха, и в легкие, убийственные, бесконечной струей хлынет соленая вода. В голове его не мелькали картины прожитой жизни. Напротив, его одолевала слепая ярость, такая нелепая смерть и отчаянное желание выгрести, выбраться на поверхность, выжить, выжить во что бы то ни стало. Но штука в том, что водяные струи вертели его в черном сферическом пространстве, и понятия «верх» и «низ» утратили всякий смысл. Непонятно было, куда грести, даже если бы у него оставалось на это силы. Вода начала проникать ему в ноздри, а это крайне неприятное, отвратительное ощущение. И он сказал себе: «Вот и все, я тону. Решено и подписано». И он уже открыл рот, чтобы одновременно со смертельным глотком воды произнести последнее проклятие, но вдохнул, к огромному своему удивлению, чистый воздух, увидел звезды на небе. И стробоскопические вспышки маячка, укрепленного на плече самонадувного спасательного жилета, слепивший его справа. Левым здоровым глазом он видел, как удаляется сияющий купец, а с другой стороны, в полукабельтове от себя, зеленый бортовой огонь, то появляющийся, то пропадающий за огромной тенью фока Карпанта. Он попробовал плыть к ней, но спасательный жилет сковывал движение. Ему было прекрасно известно, что ночью судно может 100 раз пройти мимо человека в воде и не заметить его. Он поискал свисток, который должен был находиться в специальном кармане рядом с огнем поиска, но его там не было. Кричать же на таком расстоянии бессмысленно. Его качала короткая рваная волна. За ней Карпанта постоянно скрывалась из виду. «Из-за этой волны и меня им не видно», — подумал Кой безнадежно, но все же поплыл к паруснику, медленно, стараясь не терять силы. Он надеялся хотя бы сократить расстояние. Обут он был в спортивные туфли, они мешали, но не слишком, и он решил их не снимать. Он не знал, сколько времени придется провести в воде, а туфли — хоть какая-то защита от холода. В Средиземном море особо низких температур не бывает, а в это время года здоровый человек, оказавшись за бортом, даже ночью, может рассчитывать, что несколько часов продержится. Он опять видел огни Карпанты, на которые, судя по всему, убрали фок. По положению парусника относительно его самого и удалявшегося купца, Кой был уверен, что пилота понял, Кой за бортом. И убрал паруса, заглушил мотор, теперь собирается возвращаться назад. Конечно, и пилоты, и Танжер стояли у бортов и высматривали его среди волн. Может, они выбросили спасательный круг со светящимся буем на месте падения и теперь возвращались к нему, чтобы проверить, не обнаружил ли его Кой. А его собственный огонь поиска, прикрепленный к жилету, им наверняка не виден. Зеленый огонь правого борта прошел прямо перед ним, совсем близко, и Кой закричал и замахал рукой. Бесполезно. Из-за того, что он махал рукой, гребень волны накрыл его, А когда, отфыркиваясь от соленой воды, которая залила ему нос, рот и глаза, он вынырнул на поверхность, вместо зеленого огня он увидел белый кормовой, который от него удалялся.